Глава 8. Совершенно случайно и неожиданно мы откопали подземное помещение с настоящим древним храмом, о котором никто не знал. И он все это время находился под носом у людей. Разумеется, воздух был жутко затхлым, но избытка углекислого газа я не боялся и медленно продвигался вперед. Честно говоря, я был впечатлен и, затаив дыхание, рассматривал наследие. Мэль почти бесшумно приземлилась позади меня и осмотрелась. Как я и думала. Когда-то люди владели некими формами примитивной, зачаточной магии. «Почему ты так думаешь?» — спросил я, одновременно включая свои ощущения. «Надо же. В стенах и даже статуях. Как это возможно?» «Очень легко. Вероятно, когда-то на Земле было гораздо больше свободной энергии. А уж если взаимодействуешь с осколком, следы появления которого еще не совсем угасли, можно ощутить капли силы. Разумеется, без толчка к раскрытию даров и знаний, как управлять магией, особо ярко себя никто не проявлял. Мэль не спешила идти вперед и предпочитала осматриваться. К концу ее фразы одна из статуй пошевелилась, я уловил движение, так же, как и залетевший ифрит. Видится мне, люди прошлого были не так и примитивны, если создали охранных големов. Полубог оказался прав. Каменная статуя, сбросив с себя немного каменной крошки и покрывшись трещинами, бросилась на меня, занося мерцающий меч. В прорезях шлема зажглись угрожающие синие огоньки. Слишком медленно и топорно. Я просто схватил меч голой ладонью. Второй голем тоже пришел в движение, и полубог с ним вообще не церемонился. В два движения сначала отбил руку, а затем сшиб голову. «Неплохо для смертных, несведущих в истинной магии. Зайди сюда, простой человек. Его бы ждала неминуемая смерть. Даже многие маги ничего не смогли бы противопоставить». «Вы же их легко обезвредили», — неуверенно заметила Майя, которая не стала входить в помещение, а висела вниз головой, выглядывая в пролом. «Около меня слабые големы просто замирают», — сказал я, все еще держа статую за меч. «А в этих даже нет ядра силы. Они целиком пропитаны магией. Очень неэффективное решение, если правильно понимаю. А еще статуя нас чем-то облучает». У Будды также засветились глаза. Но когда в комнате находится антимаг, способный в лицо принять дыхание дракона, все эти фокусы выглядят детскими шалостями. Мэль обошла нас и двинулась к алтарю. «Ты прав, но вместе с тем такое решение надежнее. Думаю, они пропитывались силой и убежденностью в их назначении много лет. А когда в мир пришла магия и появилось много источников маны, они стали поглощать больше силы. Охранные механизмы нам не интересны, но эта вещь — это не просто ритуальный предмет». Мэль после короткого изучения пронзила голову бронзовой статуи одним каменным шипом. «Я же активировал усиление антимагии, полностью обнулил силу, содержавшуюся в своей статуе. Колоссальный интерес представлял именно скипетр. И когда я подошел ближе, демоница аккуратным жестом положила руку мне на грудь, остановив. У него странное излучение. Море необычной божественной энергии и эфира. Там полноценное ядро. «Похоже на божественный артефакт», — сказал ифрит, изучая вещицу. «Это предметы, которые несут в себе искру силы покровителя. Как правило, для этого отделяется небольшой фрагмент божественности. Так создают самое великое и мощное оружие». Мэль фыркнула. «Самое мощное оружие создано из павших титанов. Оружие даже из целого ядра поверженного бога будет казаться нестабильной поделкой. Оно даже не второе по эффективности. Эфириалы также подходят гораздо лучше. Расскажу в другой раз, но если кратко, то теурги непокорных — как раз эфириалы». Я рассеянно кивнул, не отрывая взгляд от шара в пасти дракона. Помню, что все эти экзархи, астрархи и теурги являются названиями высших рангов силы и титулами синемордых вторженцев. Как у нас есть гранды и столпы. Но сейчас меня намного больше интересовал скипетр. Я видел бесчисленные артефакты. Сам создал оружие на основе переделанного ядра божества. Однако спавшая на земле казалась особенным. Почему китайцы спрятали это под землей и вычеркнули из исторических записей? «Не знаю. Здесь подсказок я не вижу», — Мэль качнула головой. «То есть этот осколок когда-то был полноценным богом?» Майя высказала предположение. «Но его опровергли. В теории это, конечно, возможно, но я не могу представить сценарий, который вел бы историю так, как она у вас развивалась. Скорее, когда нечто упало на землю, несколько искорок силы откололись. Или же когда осколок срастался с энергетическим полем планеты и был нестабилен. А может быть, это просто сгусток силы, собранный в одной точке? Очень не советую трогать эту вещицу голыми руками». К моему удивлению, даже Ифрит согласился. «Объект необычен, но в теории может привести нас к пространственному карману. Осколок должно тянуть к источнику, даже если он угас и за гранью мира. К слову, я недавно очень смутно ощущал существование еще одной части себя. Вероятно, последний осколок божественности почти уничтожен, но тоже находится в мире. Значит, по возможности наведем справки», — согласился я с сомнением, разглядывая находку. «Выходит, мы закончили?» Я не верил, что может быть так легко. В сущности, Мэль могла справиться сама, а следовательно, и брать долю нельзя, как бы ни хотелось. К счастью, для меня все оказалось сложнее. «Не знаю. Дайте мне немного времени на исследование. Выходите, я аккуратно вынесу эту вещицу». Разумеется, мне не стоило тянуть руки скорее из опасности сломать артефакт, которому по меньшей мере 1400 лет. Мэль вытащила из своей сумочки массивную перчатку, как будто для работы с высокими температурами, и аккуратно взяла скипетр. Изменений не происходило. Наши спутники первыми выбрались наверх из тайного помещения. Я просто напряг ноги и прыгнул вверх, пару раз оттолкнувшись от стен. И, наконец, вылетела Мэль, державшая находку в вытянутой руке. «Чувствую себя настоящим расхитителем гробниц. У нас проблема?» Сложно не заметить синее мерцание, исходящее от башни поблизости. У Мэль на мгновение начали белеть волосы, а затем историческое сооружение разнесли врезавшиеся в него копья тьмы. «Паршиво», — выдохнула демоница, похоже, не в силах включить режим ментора и объяснить, что происходит. Зато смог, на удивление, уравновешенный бог пламени. Похоже, сей божественный артефакт был центром некой незримой системы, вышедшей из равновесия. И сейчас та энергия, что раньше плавно циркулировала, начала высвобождаться. Мэль тут же забрала свой иллюзорный артефакт и взлетела вверх. Мне пришлось пользоваться помощью Ифрита как источника энергии. Храм Цинлун. Монастырь Дасиншань. Пагоды. Мэль перечисляла названия, которые мне ничего не говорили. Похоже, она изучила все, прежде чем целенаправленно привести нас именно к храму Сяндзи. Однако сейчас светились многие, в том числе, как я думаю, и гораздо более древние. «Мы уходим?» — спросила Майя. «Нет. Оно привлекает слишком много внимания. Срочно нужно уничтожить все. Пусть энергия рассеется быстрее». Признаться, я был строго против уничтожения прекрасного культурного наследия. Культура Китая мне нравилась. Она была глубокой и древней. Но когда на одной чаше весов старые строения, а на другой — судьба Земли, колебаться нельзя. Мало ли что может произойти еще. Мы понеслись в нужном направлении. Делать нам практически ничего не пришлось. Мэль сама аккуратными тычками стихии тьмы, даже не уничтожая строение полностью, погасила свечение. Осталась только одна очень заметная вещь. Восточнее скопления храмов, у самых предгорий, светился рой синих светлячков. До них было несколько десятков километров, и мы постарались развить максимальную скорость. «Да вы шутите!» «Ожила таракотовая армия!» Это сознание я был шокирован. Вернее сказать, охреневал. Полукруглый ангар музея, накрывающий исторические раскопки, разрывали ожившие статуи. К счастью, людей рядом не было. «Неужели китайцы делали настоящих големов? Они же вроде гораздо древнее того храма», — воскликнула Майя, но демоница уже унеслась вперед. Справочником послужил Ифрит. «Причина тому — дикая сила и труд смертных. Созданные руками кропотливых мастеров, они столетиями впитывали веру, находясь возле частицы могущественного создания. Их считали стражами, и они стали армией, ждущей угрозы. правда слабый. Эти големы на две головы уступали в силе встречным в подземелье, зато их выбралось несколько тысяч. Хорошо, хоть поврежденные, похоже, потеряли целостность хрупкой структуры. Армия големов не показывала ничего невероятного в наших глазах. Оставь мы их в покое, думаю, вскоре они бы просто растеряли всю энергию. К счастью, район также был эвакуирован. Тем не менее, следовало их утихомирить. Я просто влетел в эпицентр и включил на максимум поле подавления, поглощая абсолютно все. Антимагия послушно подчинялась, и считанные секунды в меня лилось море энергии, а статуи вновь застыли. Некоторые падали и разбивались, иные развалились сами. Всю площадь я не накрыл, и девушки занялись периферией. Майя поднимала их гравитации и сталкивала друг с другом, а демоница бросалась чистой тьмой. «А теперь срочно отступаем в горы», — скомандовала Мель, и мы немедленно направились к темным горам поблизости. Никаких аномальных свечений в Сиане не наблюдалось. В небо поднялись светляки одаренных, способных к полету. Виднелись сигнальные огоньки дронов. Но за нами они не успевали. Найдя удобную полянку поодаль, мы приземлились. И часто случайные статуи оживают. Это как-то перебор. «Ты имеешь дело с высшими видами магии», — устало сказала Мель, закрывая глаза. «Почему тебя это так удивляет?» «Ну, я привык, что если хочешь что-то создавать, то надо делать это намеренно. Магия видится мне более научной». «А зря. Это сила, лежащая в основе мироздания. Она гибкая, многогранная, изменчивая. Ты привык к военной магии, если можно так выразиться, быстрой, четкой, предсказуемой. Видел в деле маготехнические цивилизации и сам рожден при технократии. Но даже у вас есть фантазии и представления о древней магии. Она пронизывает все вокруг и меняет мир в течение тысячелетий. Миры с древней магической историей умеют удивлять». Похоже, Мэль успокоилась и снова начала много говорить. В ее голосе слышались ностальгические нотки. Если честно, в голове пронеслись мысли о всяких удивительных магических руинах, древних артефактах и стражах. Уже захотелось увидеть такой. Но если говорить проще, то из-за этого скипетра древние места пропитались силой. И теперь мы будем ждать тут реакции Орды? «Разве есть смысл после того, как забрали скипетр?» — спросила Майя. «Следов много. Их могут обнаружить и изучить гораздо детальнее нас». Ифрит вновь смотрел на демоницу, уже изучающую находку. «Или она ждет, когда прибудут способные остановить нас?» Мэль фыркнула и даже не повернула головы. «Зачем тогда я занималась своим освобождением, если просто могла помочь Сириону? Потому что внезапно захотела насмерть сразиться с пришедшими на Землю? Почему не отдала тебя и Алексея сразу после битвы? Нет, после случившегося меня убьют. Алексея, что ты думаешь?» Я взглянул на город, где началась суматоха. Мы действовали быстро и скрыли свой полет. Однако свечение башен было слишком заметным. «Давайте посмотрим, придет ли кто-то из Орды. Предлагаю вернуться к храму Сянзы. Мы сейчас вроде никуда не торопимся, а значит, лучше перестраховаться. Как твое состояние в боевом плане?» «Из-за вчерашней нагрузки чуть хуже, чем могло бы быть. С экзархом справлюсь, но потом на 2 недели сяду в тихом месте и буду созерцать звезды. Жаль. Остается надеяться, что темпы восстановления Мэль увеличатся. Надо бы найти еще ресурсов для укрепления дара. Впрочем, если я смогу ударить экзарха в спину, шансы Земли здорово возрастут». «Будь с ней аккуратен», — мысленно посоветовал Ифрит. «Демоны способны на любую подлость, а мы для нее никто. Попутчики, с которыми пока можно быть милой и меланхоличной». Признаться, мой спутник уже утомляет. Как этими напоминаниями, так и святой уверенностью в собственной правоте. Я ответил простым кивком. В данном случае я и правда был согласен с Мэль. Пока она исследует артефакт, мы ждем и можем понаблюдать. К изначальной точке нас вернул сам полубог. Печать портала он разворачивал очень долго, однако никто не жаловался. В отличие от Мэль, он не применял какие-либо артефакты. Портал перенес нас в гористую местность чуть дальше, чем мы появились изначально. И мы аккуратно пролетели над землей, заняли позицию поближе, выбрав крышу некоего аграрного промышленного объекта. Вокруг простиралось много полей, причем их явно продолжали обрабатывать. Снова скрывшись под пологом иллюзии, мы ждали, пока Мель исследовала артефакт, достав бумажную карту мира. Местные суетились где-то вдали, и храм, расположенный на окраине и пострадавший первым, пока не попал в фокус внимания. «Сколько в Орде владеющих дальней телепортацией?» Задал я стратегически важный вопрос. Признаться, их было столько, что сразу всех вспомнить не удавалось. «Очень мало. Это сложная магия. Зато для восходящих это часть обязательной подготовки. Однако, если я телепортируюсь по миру, притворившись нейтрально-союзным объектом, именно для этого мне артефакт, они вынуждены бороться с помехами. Без маяка точность ограничена и затраты велики». Слушая ответ, я всматривался в темноту. Майя интересовалась возможностью обучиться такому приему и получила прогноз времени. По крайней мере, 2 года. Магия людей работала на костылях и без помощи системы, а склонность невысокая. Спустя всего 10 минут ожидания мы, наконец, заметили активность. Точнее, конструкт-разведчик Мель. Около храма появился слуга Орды. «Похоже, из сильных разведчиков, мастеров скрытности. Гуманоид. Вижу еще одного. Движется со стороны других храмов». Я внутренне выругался. Все же Орда заметила аномальную активность, и позволять им вынюхивать не хотелось. «Пойду тихо прибью их. Ждите в засаде». Никто не возражал. Я был идеальным кандидатом как на скрытное проникновение, так и уничтожение скрытников. На минуточку, это мой любимый тип врагов после духов. Даже к магам еще нужно добежать. Они то и дело пытаются подняться в воздух или создать на пути физические преграды. А сокрытые иллюзиями убийцы обычно теряются, когда им приходится сражаться как дуэлянтам. Вытащив клинки Ши и перестав сдерживать антимагию, я пробежался по полосе леса, перемахнул через дорогу и вернулся на территорию храма. Мель сообщает, что заметила 3-го. Все собираются у дыры. Один прыгнул внутрь. Мысленно сообщил Ифрит через призванный амулет-проводник. Принято. Пожалуй, надо бы сообщить китайцам. И следить дальше. Вдруг исследовать придет кто-то сильнее. Я оказался на площадке и включил предельное ускорение. Улучшенное тело работало идеально, а немного поглощаемой энергии с карманных батареек позволило задействовать магию, повышающую сцепление. Мир немного смазался, в ушах свистел ветер. Первой целью оказался знакомый кузнечик из народа Зандара. Он был скрыт пологом невидимости, который с каждой секунды рассыпался. Разведчик Мель оказался не таким уж идеальным. Здесь находится 4 существа. Первый моментально лишился головы просто за счет одной мощи удара и остроты лезвия. Антимагия поглощала силы и позволила пустить энергию сквозь оружие. Второй противник из дроу смог заблокировать удар. Полетели искры и осколки треснувшего лезвия меча. Я всей рукой ощущал силу своего удара и даже немного удивился отсутствию боли в запястье. Каждая частичка моего тела стала прочнее, и я продолжил наступление. Второй удар противник также блокировал, зато 3-й пронзил грудь и оставил глубокую вертикальную рану. 3-й скрытник, похоже, был представителем измененных людей. Нашу народность Орда меняла несколько иначе, делая меньшую ставку на скорость и ловкость. Оружие также столкнулось несколько раз, прежде чем я банальной подсечкой сбил его с ног и отсек руку, после чего коротким уколом пронзил шею. Чэньхао оставил мне мощное наследие усиления. Способность гасить инерцию магии, сцепление с поверхностью, безумная скорость и усиленное восприятие вывели меня на новый уровень запредельных физических возможностей. Последний, выпрыгнув из ямы без промедления, атаковал меня со спины. Дроу был хорош и заметно сильнее тех 3. Пытался тщетно достать меня магией, но только подзарядил, позволяя ломать оружие. Более прочная броня смогла спасти его несколько раз, и противник попытался сбежать. «А ну, стоять! Все равно не сможешь уйти!» Я сфокусировал антимагию и помчался вслед за противником. «Это ловушка!» — мысленно крикнул Ифрит. «Млядь, изворотливые твари!» На меня сверху упал залп стальных копий дротиков, острых палок со совсем небольшим крестообразным острием. Пробивая каменный настил, они наполовину уходили в землю. В темноте я едва различил черные снаряды, почти не источающие магию. И первым делом все же догнал скрытника и смог разрубить защиту шеи сзади. Пришлось поглощать больше энергии из накопителей. Но я не собирался отпускать того, кто наверняка охотился на одаренных Китая. Тело обмякло и стало заваливаться. Второй удар, наконец, снес голову, и я взглянул вверх, прямо на падающую на меня ледяную глыбу. Первым рефлексом было отпрыгнуть, но я знал, что это магическая материя, а значит, она хрупкая. Я резко остановился и сфокусировал поле подавления вверх. Мир на мгновение потемнел, а глыба стала испаряться на подлете ко мне. Вокруг падали те же стальные копья, после чего их силой вырывали, и они улетали вверх. «Какого черта произошло?» — крикнул я, в прыжке убрав меч и перехватив одну из железяк, которую немедленно наполнил своей силой единства. «Орда исполнила ту же ловушку с приманкой телепортации, что делали мы», — ответил Ифрит. Впереди тоже началось сражение. Но я с нестабильной силой пока не поднимался от уровня земли и просто переносил обстрел, поймав и испортив еще одно стальное копье. Да какого лешего Орда сюда прислала такие силы? Неужели сразу поняли, что тут происходит? Меня преследовали ледяной маг и кинетик. Но основную группу также обнаружили и напали. Причем среди них был тот самый Миллер и какой-то четырехрукий. Мне сначала мешали присоединиться к битве, но противникам это не удавалось. Пока что Ифрит прикрывал Майю, которая непривычной силой пыталась помешать врагам. Мель большим золотым мечом отбивалась от нападающего воина и мастерски сначала ранила его руку возникшим черным копьем, а потом разрубила надвое мечом Астрарха. Вот только на нее тотчас обрушилось белое сияние. Луч долетел до земли и окончательно разнес ангар предприятия. «Нам надо отходить от города. Черт, Ифрит, ударь по мне и Криаманту!» Мою просьбу слышал только полубог и активировал звездопад, заодно запустив свои собственные огненные ракеты. Две сотни огненных снарядов обрушились ливнем на моих преследователей, поочередно врезаясь и в меня. Энергия потекла внутрь, а я моментально перехватил часть и перенаправил в нужную грань дара. Прыжок вверх, прямо сквозь бушующее холодное пламя бездны. Мимо проносятся рассыпающиеся ледяные пики. «Нужно отступать!» — где-то вдали кричит Майя. Краем глаза вижу, как она в последний миг закрывается белым мечом от выпада крылатого вайпера, змеюки с парой человеческих конечностей. «Я не смогу подготовить портал», — ответила ей Мель. «Вы пришли на смерть!» Вместо клинков Ши в моих руках появился разрушитель грез. Видящий это уродливый маг, похожий на настоящего демона из пучин преисподней, выставляет на пути сплошной ледяной щит. Вот только антимагия его разъедает, а острие входит прямо в небольшую голову противника. К моему удивлению, эфир я сразу не получаю. Мимо проходит кристаллический меч, но слишком медленно. Я легко развернулся в воздухе, обходя тело, и вертикальным ударом рассекаю спину. Меня накрыл огромный поток маны, приближающий перегрузку. Удар ледяной силы отбрасывает прямо к тому самому кинетику, высокому и тощему гуманоиду, прямиком из второсортного ужастика. Шипастые стальные пластины покрывали все его тело. На руках настоящие перчатки с лезвиями и устрашающий окровавленный шлем прилагаются, а те самые копья обращались вокруг. «Зачем вы сражаетесь с Ордой?» — вопрошает Миллер. «Падение земли неизбежно. Вы только ослабляете тех, кто помогает нам». Пропустив бред мимо ушей, я сфокусировался на предельном рывке. Навстречу приближающемуся ко мне залпу железяк уносится искажающая сфера и крошит часть оружия. Попавшие по мне ударные волны сбивают мой темп, а доспех противника разделяется, и теперь вокруг него вращается острый ураган, парировать который просто невозможно. В меня врезается ослепительное солнце, заставляющее закрыть глаза. Очень много энергии льется внутрь, расшевелив антимагию. Мы попались в ловушку. Однако нас пока просто задерживают. Придут еще силы, проведут разведку и могут тоже что-то понять. Все эти твари угрожают Китаю, уничтожают одну из сильнейших стран мира. Все они сдохнут сейчас. Я вновь ощутил то самое состояние единения с антимагией. Истинное высвобождение могучей силы, рвущейся пожирать. Свет вокруг померк, теперь его поглощало заранее. Один из стальных фрагментов доспеха кинетика по инерции поцарапал мне щеку и, кувыркаясь, улетел прочь. Еще один надрезал куртку, третий бессильно кольнул ногу. Остальные просто падали, а я сконцентрировал силу в черную сферу, которую пустил вперед. Руку отступающего кинетика пробило почти насквозь, брызнула бордовая кровь. Существо утратило контроль над магией, а его доспех рассыпался фрагментами, открывая сморщенную красно-черную кожу. Нагрузка росла бешеными темпами. Я ощущал, как накапливается усталость, но не отпускал концентрацию. Защитные артефакты не смогли меня остановить. Разрушитель грез пробил грудь твари, отчего меня снова под дых ударило объемом поглощаемого резерва. Охотники оказались непростыми. Бронированный урод дотянулся до моей руки и сжал, пытаясь вонзить когти. Больно, черт возьми. Острые лезвия на его пальцах прокололи кожу. Я был почти уверен, что сейчас мне сломают руку, но хрен там. Он застрял, а в меня резко потек эфир. Пока это происходило, рядом непрерывно сияла магия. Маг света не прекращал попытки достать меня. Но он немного переоценил способность таким образом меня отвлечь. Вот только быстрое устранение двух сильных монстров замедлило меня. Пришлось выйти из усиленного состояния. Ведь я ощущал, что вот-вот потеряю контроль. Миллер вылетел из белого сияния, занося красивый белый меч и готовясь отрубить мне правую руку. На мгновение я смирился с потерей конечности. Прежний боевой опыт говорил мне, что я не успею ничего сделать. Однако я успел. Оттолкнувшись от воздушной платформы, прокрутился в пространстве, одновременно выворачивая руку. Световой клинок врезался в древко разрушителя грез. Кинетическая сила удара была впечатляющей. Меня отбросило практически до уровня земли. Сердце бешено стучало. Мне срочно требовалось несколько секунд передышки. «Надо же, тебе выдали новое оружие? Пришлось целовать пятки? Или в Орде все тоже через постель?» Спровоцировал я противника, смотря на протекающую рядом битву. Без Миллера нагрузка спала, но Майя сражалась слишком слабо и неуклюже, вынуждая Ифрита прикрывать ее. Восходящий орудовал магией пространства, создавал энергетических конструктов и бил чистой силой без стихии. «Пустая болтовня», — ответил американец, взмахнув великолепным клинком. «Так называемые боги нам не друзья. Лучше встаньте на сторону победителей и помогите сохранить как можно больше жизней. Ты можешь запросить неприкосновенность для десятков тысяч приближенных. Вместе мы сохраним нашу расу. Свободный народ позволит им спокойно жить и развиваться. Как только боги будут повержены, мы получим наш мир обратно». Я не мог не усмехнуться, постепенно смещаясь. Магии вокруг было разлито столько, что на платформы хватало с лихвой. «Нам оставят опустошенный умирающий мир? Склониться, чтобы горстки выживших позволили пожить в постапокалипсисе? Ты ради этого предал человечество? Мир восстановится, а мы станем сильнее. И чем меньше ресурсов Орда потратит на захват, тем меньше спросят с выживших. Астральные твари не должны победить». Меня немного отпустило от перегрузки, но световые лучи били один за другим почти без промаха. Миллер, видимо, думал, что я собираюсь атаковать его. Но на самом деле я проскочил мимо. Сместить битву не получалось. К счастью, людей пока рядом не было. Лес вокруг горел, а в глазах рябило от вспышек. К счастью, зрение быстро восстанавливалось. Я переключился на парные клинки Ши и нанес несколько ран крылатому вайперу. Но еще один скоростной воин смог прикрыть товарища. Восходящий держался благодаря артефактной защите и постоянным порталам, Казалось, мы вскоре прикончим самого слабого из оставшихся. Но, как всегда, все пошло наперекосяк. После вспышки я услышал болезненный крик Мель. В демоницу врезался удар некоего очень мощного атакующего артефакта. Обжигающее голубое пламя сломило ее защиту, и Мель, едва покинувши область поражения, тут же ударил Миллер. Я не успел перехватить атаку. Демоница выронила скипетр, который все это время защищала всеми силами. Да млять! Пришлось ускоряться до предела, осушая окружающий фон. Нагрузка росла, зато восходящий не смог телепортироваться за трофеем. «Оставь его, не трогай!» Напоминание немного запоздало. Я схватил скипетр, и меня тут же словно ударило током. Странная сила потекла в тело. При не до конца нагруженной антимагии я четко ощутил свое ядро. Энергия касалась его. Черт возьми, что за мистическая хрень с этими древними артефактами? Пока восклицал и ругался, я чувствовал, как энергия пронизывает тело. Мир замедлился и померк. Я остался наедине с собой. Перед глазами смутно мелькали какие-то образы. Картины лесов, городов чужих миров и бесконечные звезды. Расплывчато виднелись какие-то лица, но все происходило слишком быстро и смазано. Видения не задерживались в памяти, просто проносясь мимо. Сквозь эти образы я четко ощущал энергетическое ядро древнего артефакта и собственный дар, который с ним связался. Требовалось срочно разорвать контакт, изолировать скипетр. «Забери эту реликвию быстро!» — смутно услышал я сквозь пелену. Кажется, слова звучали на языке Орды, то есть непокорных. Сейчас внутренний исток ощущался невероятно четко, почти как во время недавней битвы со Страхом и Посланником. Мысленным взором я видел, как сквозь меня циркулируют потоки энергии. Солнце, пылающее над бездной, жило в симбиозе. И сейчас он колебался. Казалось, сам скипетр пытался поглотить энергию. Бездна расступилась, позволяя звезде раскрыться, замкнуть цикл. Кажется, я понял. Озарение пробрало меня. Я снова ощущал, как целиком управляю собой, своим собственным даром, часть меня. Силой воли я разорвал появившуюся связь со скипетром и вернулся в мир. Ко мне приближался Вайпер, занося ярко пылающие мечи. Энергия потекла изнутри меня, оставалось добавить немного эфира из регалии. Большая искажающая сфера врезалась прямо в его грудь и разорвала тело на куски. Защита сильного существа сдала, а я вплотную приблизился к прорыву. В мой пространственный щит врезалась световая вспышка. Миллер не смог предпринять еще что-то, как его накрыл огненный шторм. Я отразил удар другого воителя и силой воли послал в него ударную волну, отбросив его прямо в зону экстремального тяготения, которой Майя промахнулась и поставила слишком поздно. Навалившаяся перегрузка сковала движение воина, и африканка, наконец, смогла добраться до оглушенной цели. А Мель... Она гналась за непокорным, вокруг которого искажалось пространство. Он готовился к экстренной телепортации. Хрен там, стоять на месте. Грань дара силы пространства получила подпитку, я блокировал пространственные переходы, и Мель его достала. Золотой меч разбил выставленный клинок. Черные шипы не пробили щиты непокорного, зато смогла рука, покрытая тьмой. Демоница сцепилась с синемордом, а я сфокусировал антимагию, гася удары Миллера. Я встал на его пути, вновь держа в руке разрушитель грез. Орудовать копьем одной рукой было неудобно. Сейчас бы больше подошел меч, и, к моему удивлению, именно он и оказался в моей руке. Не разбираясь, что происходит, я занял более выгодную позицию. Сталь зазвенела, меч Миллера ударил в гарду, и американец тут же разорвал дистанцию, сжигая меня взглядом. Мель тем временем оторвала две руки непокорного и окутала его тьмой. «К нам идут еще подкрепления», — предупредила Майя. «Срочно уходим порталом». Ифрит уже был совсем рядом, сплетая тот же портал, только быстрее, торопливо. «Демон, готовь сокрытие!» «Без тебя знаю, Огонек». «Когда-нибудь ты поплатишься, падшее отродье», — не выдержал полубог. Все происходило невероятно быстро. Я видел, как к нам издалека приближаются еще монстры, и даже представители народа непокорных. Только их аура была слабее. Это просто воители. Зато сразу трое. «Если вы сделаете это, то навредите Земле. Это вы, враги людей», — предупредил Миллер. Я пропустил чушь мимо ушей, продолжая фокусировать на нем усиленную антимагию и отлетая по направлению к собирающейся группе. Меня била перегрузка. Внутри все жгло. Не знаю, что случилось, но мне требовался небольшой отдых. Ифрит готовил портал, вытащив специальный одноразовый артефакт. Я и забыл, что дал ему такой ранее. Он завязал на него свой перенос, и один маг света не мог помешать нам. Мне достаточно было свернуть силу, как все мы оказались посреди Сианя, высоко в темном небе.